Судьбы разведчиков бывают очень трагичными. Всего 3 года работы, но какой? А затем годы тюрем, концлагерей и, наконец, свобода, которая только поманила измученного узника. Он уже не имел сил жить, чтобы добраться домой. Лев Ефимович Маневич родился в городе Чаусы Могилевской губернии 20 августа 1898 года. В царскую эпоху Гомель, Могилев и Бобруйск составляли белорусский пояс еврейской оседлости, откуда вышло немало политических деятелей, профессиональных революционеров, да и просто террористов рядового состава. Энергичные молодые люди, проникшиеся в духе того времени радикальными идеями, воплощали их в жизнь с целеустремленностью подлинных зелотов. И не было ничего удивительного в том, что в революцию шли семьями. Старший брат Льва Маневича Яков с молодых лет участвовал в революционном движении и состоял в рядах РСДРП. В 1905 году, когда он служил в армии, его арестовали за хранение в казарме гектографа, большевистских прокламаций и оружия. 16 фунтов динамита, браунинга и патронов. Будучи отправлен на исправление в дисциплинарную воинскую часть Бобруйской крепости, Яков участвовал в восстании батальона 22 ноября 1905 года. 13 участников восстания были приговорены к смертной казни, остальные — к каторге. Яков был осужден трибуналом на каторжные работы. Но товарищи не оставили в беде. И с помощью боевой группы, куда, кстати, входила сестра Маневича, он бежал из каторжного центрада, перешел литовскую границу, добрался до Германии и выехал в Швейцарию. Весной 1907 года в Цюрих, где обосновался Яков, привезли после смерти матери его младшего брата Льва. В Цюрихе мальчика устроили в политехнический колледж, где он очень быстро освоил разговорный немецкий язык. К окончанию колледжа Лев Маневич свободно владел также французскими и итальянскими языками, на которых говорят в швейцарских кантонах. Братья ходили на выступление Ленина, находившегося в то время в Швейцарии. Маневичи посещали его доклады и выступления в Цюрихском народном доме, читали его статьи в газете «Социал-демократ». 9 апреля 1917 года восторженно настроенные братья провожали поезд, на котором вместе с Лениным в Россию отправились 40 политэмигрантов. А 20 июня 1917 года братья Маневичи сами выехали на родину. По приезде в Россию Лев Маневич пошел добровольцем в Красную армию, и уже в 1918 году вступил в РКПБ и получил партбилет за номером 123915. Военная судьба забросила его в Баку, в ряды 1-го интернационального полка. Воевал у Мешади Айзбекова, одного из 26 бакинских комиссаров, в составе интернационального полка Бакинского совета участвовал в боях против мусаватистов. Весной 1919 года сражался на Колчаковском фронте, вел активную партийную работу в Самаре, Баку, Уфе и завершил войну в должности комиссара бронепоезда. Рассказывая о тех годах, его боевой товарищ Яков Никитич Старостин, чьим именем и биографией через 25 лет резидент Этьен прикроется в фашистском концлагере, вспоминал: 1920 году я был назначен председателем райполитотдела станции «Самара».